Глава 19. Погода быстро портилась. Пошел мелкий снег пополам с дождем. Иван Палыч с тревогой посматривал на небо. Еще немного и стемнеет совсем, да и так-то уже не шибко светло. Ноябрьские дни, они короткие, промелькнут не заметишь. Фундамент да прогоревшие обломки бревен. Вот и все, что осталось от усадьбы Ростовцевых после недавнего пожара. Относительно целым выглядел лишь флигель, да и из того уже кто-то ушлый выставил добрую половину стекол. «Ну, где же отец Николай?» — оторвался от пепелища Виктор, старый знакомый доктора, недавно назначенный исполнять обязанности начальника уездной милиции вместо погибшего Петракова. «Ну, а кого было еще-то?» «Комсомолец, со средним образованием, 7 классов реального училища». И хоть с каким-то опытом работы, но Виктор Красников считался в исполкоме весьма ценным кадром. Потому как других-то в милиции по большому счету и не было. Так, собирались для чего-то конкретного. И это, конечно, было не дело. Но хоть начальника нашли, энергичного и вполне себе молодого. Виктору недавно исполнилось 18. Худощавый спортивный блондин, нынче он выглядел осунувшимся и бледным. Именно Красников нынче привез доктора из города на старом Лорен-Дитрихе, предоставленном у исполкомом. Следовало разобраться с поджогом и разграблением усадьбы, и дело это советская власть вовсе не собиралась пускать на самотек. Все дворянские гнезда подлежали самому строгому учету на предмет конфискации и использования в интересах трудового народа. Эх, не уследили. Отогнав приблудившегося пса, милиционер махнул рукой. «Права, Анна Львовна, славная бы была школа. Старое-то здание для новой маловато». «Эх, да что уж теперь. Как отец Николай, придет?» «Обещал, придет», — хмуро кивнул Иван Палыч. «Наш батюшка Витя слов на ветер не бросает. Славный, начитанный человек. Вот бы его к нам в школу». «Что?» — Красников закашлялся. «Иван Палыч, вы что же предлагаете в школе закон Божий ввести? Да за это же...» «Э, Виктор, голову-то включи», — осматриваясь, усмехнулся доктор. «Отец Николай — человек начитанный и, так сказать, самых передовых взглядов. Он и историю может преподавать, и географию запросто. Да нельзя же священнику в советской школе, при всем моем уважении, как вы не понимаете, Иван Палыч». Доктор все прекрасно понимал. Как врачу и человеку, ответственному за всю уездную медицину, ему вовсе не обязательно было торчать сейчас здесь с юным начальником милиции, оказывая тому всяческое содействие в расследовании грабежа и поджога. Как врачу — нет. Однако Иван Палыч, Артем, все же решил немножко переделать этот становившийся все более жестоким мир, ну, в меру своих сил и знаний о будущем. Вот сейчас и помогал Красникову. Нужно же было протолкнуть куда-то Лаврентьева с Деньковым. В больничке, да и вообще в Зарном, им было слишком опасно. Пристав, с урядником, да еще и корниловцы, хоть и прощенные советской властью. Ах, власть это уже очень скоро озлобится. Уже и создание ВЧК недолго осталось ждать. Так надо не дожидаться, а менять мир под себя, насколько получится. Говорите, священнику в школе нельзя? Ну-ну, посмотрим. Кстати, с отцом Николаем тоже договаривался лично Иван Палыч насчет фотографии места происшествия. Священник обещался помочь, но вот пока что-то запаздывал. А юного начальника милиции нужно было подбодрить. «Вить, ты вообще как на новом месте?» «Да плохо, Иван Палыч». Виктор махнул рукой и вздохнул. «Знаете, вот Василий Андреевич, он такой был, такой. Все понимал, у всех учился, даже у бывших сыскных. Вот поручик Гробовский был, это же кладезь просто. Жаль, что его нет. А я что? У меня и в подчинении-то нет никого. Все же на личных связях держится. Нет у нас сотрудников, есть только добровольцы, абстрактный вооруженный народ. А так нельзя, Иван Палыч. Сами знаете, мазурики совсем обнаглели. И после того нападения в городе шепчутся, мол, милиция и себя-то не может защитить, потому что нет ее милиции». На словах есть, а по сути нету. Ну, нельзя же так, на добровольцах. Нет, парни, конечно, хорошие, но сотрудники должны быть. Кадры, должности, обучение. В конце концов, хороший паёк. Да, паёк, а как же? Может быть, форма даже. Виктор», — шутливо погрозил пальцем доктор. «Царскую полицию хотите возродить?» «Не царскую, Иван Павлович, народную. И не я один. Вот и постановление вышло». Молодой человек благоговейно вытащил из кармана сложенный в четверть листок. «Так и называется, о рабочей милиции. Вот тут и об отделах сказано. Но пока, увы, не скоро дело делается». «Так, может, просто поторопиться?» — улыбнулся доктор. «Штат набрать?» «Штат? Я поговорю с Гладилиным, он против не будет. Кстати, Витя, у нас в медицине еще хуже. Нет центрального органа вообще. И при царях не имелось, хотя неудачная попытка была. А так, все как и у вас. Как хотите, так и крутитесь. Ну, разве можно? Я даже об этом с товарищем Лениным говорил, председателем совнаркома». Вспоминая ту беседу, Иван Павлович прищурился. «Вы с Лениным говорили?» — удивленно переспросил Красников. Доктор пожал плечами. «Ну да, и он меня, кстати, поддержал. А вы говорите, священнику в школе нельзя. Владимир Ильич бы знаете, что вам на это сказал. Узко мыслите, батенька. Кстати, сам товарищ Сталин, бывший семинарист, ну, который из наркомата по национальностям. А вот, кстати, и отец Николай». На большаке показалась одноколка, запряженная каурой лошадкою. Свернув к пепелищу, сидевший в коляске священник натянул вожжи, улыбнулся. «Тпру! Здравствуйте, товарищи миряне! Ну, что тут фотографировать?» Рядом на сиденье виднелся большой квадратный аппарат с треногой. «Да вот, пожалуй, общий план», — показал Красников. «И крупный флигель». «А флигель-то подновить, так и жить можно». Устраивая фотокамеру, отец Николай рассмеялся. Молодой, крепкий, подвижный, с аккуратно подстриженной бородою, он сильно прихрамывал, последствия фронтового ранения. «Ну да, стекла вставил и живи себе», — согласно кивнул доктор. «Тем более хозяева-то есть». «Отче, а что с ремонтом церкви? Вы ж куда-то деньги внесли». «Да внес», — отец Николай махнул рукой. «Видать, попутал нечистый, бестолку все». «А что за контора-то?» «Международные цепелины, или как-то так». Священник поправил на голове скуфейку. «Учитель наш бывший посоветовал, господин Рябинин». Иван Павлович едва сдержал смех. «Рябинин посоветовал. Ну да, ну да». «Аферист ваш Рябинин, вернее наш», — нахмурился Виктор. «Даже не знаю, как его и поймать. Опять на живца. Так уже пробовали. Эх». «Так, коли аферист, надо объявление дать в газетах». Отвернувшись от камеры, отец Николай пригладил бороду. «Награду за поимку объявить». Красников рассмеялся. «Ха, награду. Разве только усиленным пайком». «А ведь неплохая мысль, тут же осенила и доктора. Так ведь и надо сделать, а?» «Действительно, дать во всех газетах приметы». «Листовки развесить на всех углах, разыскивается опасный преступник и все такое. Чтобы у этого гада Рябинина земля под ногами горела. Чтоб с оглядкой ходил и в каждом предателя видел. Он же многих обманул, кинул, глядишь, и... все же не Фантомас, обычный человек. Хотя да, хитрый, беспринципный, жестокий. И в чем-то даже талантливый. У тебя ж, Виктор, есть знакомый журналист». «Ах, Иван Павлович, с сожалением, покусал губы. Это у Петракова был. Эх, Василий, Василий. Так журналиста и я знаю», — улыбнулся Красников. «Он в гимназии рядом учился. Да во все газеты приметы дадим, которые еще не закрылись. Отец Николай, снимки-то когда готовы будут?» «Так и завтра уже», — улыбнулся священник. «Вечером проявлю пластинки, отпечатаю». «Господи, так у меня же и господина Рябинина фотографии есть. Ну, со школьного спектакля, с Гамлета». «А вот это весьма кстати». Начальник милиции радостно потер руки. «С Иваном Павловичем передадите? Он в город часто, ну, или с Анной Львовной. Считайте, договорились». Откланившись, отец Николай пристроил камеру с треногой обратно в коляску, уселся рядом и взялся за вожжи. «Но...» Иван Павлович и Красников зашагали к машине. «Славный какой батюшка!» — вдруг восхитился Виктор. «И фотодело знает, и вообще. Вот бы его к нам, криминалистам, фотографировать, отпечатки пальцев снимать. Эх, увы, у нас же все добровольно. А вот если паёк...» «Ничего, Витя», — утешил доктор. «Думаю, скоро будет у вас и штат, и паёк, и даже форма, и автомобили». «Ну уж, Иван Павлович, так-то уж не мечтайте». Доктор потер переносицу и склонил голову на бок. «Говорите, добровольцы? Есть у меня на примете кое-какие старые кадры». «Становые», — прищурился Красников. «Пристав с урядником». «Да, совсем забыл. Вот, читайте». Он вытащил из кармана тетрадный листок, исписанный корявым детским почерком с большим количеством грамматических ошибок. «Настоящим спешу сообщить, что в больнице в Зарном скрываются враги и контра. А именно, бывший пристав Лаврентьев и с ним бывший урядник Деньков». «Что скажете?» — испытующе поинтересовался милиционер. «Дети уже пишут». «Да нет, Виктор, не дети», — доктор покачал головой. «Настоящим спешу сообщить, дети так не говорят. Под диктовку взрослого писано, и...» Иван Палыч вдруг поднес листок к носу, понюхал. «Борщом пахнет. Нынче у нас в трактире почти каждый день борщ. Свекла уродилось много. А не гражданка ли это Феклистова написала? Ты бы, Витя, ее бы в секретные сотрудники взял. Трактир — место нужное». «Ну, Иван Павлович, мы ж не царская охранка», — обидчиво встрепенулся Красников. «Нам такие сотрудники без надобности. Нам народ будет помогать от чистого сердца». «Ну-ну, и много уже помощников?» «Да вот же ж», — милиционер потряс листком. Иван Павлович развел руками. «Так это анонимка вообще-то». «Ну, так что, в самом деле враги в больнице скрываются?» Подозрительно глянув на собеседника, поинтересовался Виктор. Однако доктора уже давно не так-то легко было смутить. Во-первых, не враги, а бывшие враги, прощенные, между прочим, советской властью. Во-вторых, не скрываются, а работают, санитарами. Персонала у нас нехватка, но дел полно. И в-третьих, со временем я бы тебе их порекомендовал к себе в милицию взять. Ну, когда штаты установят. Профессионалы крепкие. Вы серьезно, Иван Павлович? Пристава и урядника в милиционеры? Ну что такого-то? Генералов вон в новую армию берут. Тот же Брусилов и офицеров тоже. Чем милиция хуже-то? Ну, Красников не знал, что и ответить. Пусть пока в санитарах, а потом поглядим. Все-таки бывшие царские сатрапы. Мое дело предложить, развел руками доктор. А насчет поджигателей, Витя, я тебе список накидаю. Вот это было бы не худо. Иван Павлович, вас у больницы высадить? Да, давай там. Кто-то сдал бывших становых. Ну да, скорее всего, Феклистова. Зачем? Решила подладиться к новой власти. Впрочем, кто угодно мог. Пристава с урядником в Зарном каждая собака знала. Тайну все равно было не утаить. Так что уж, наверное, лучше так, чтобы власти в курсе. Ох, Витя, Витя, начальник из тебя. Наивный, экзальтированный юноша. Вот как с таким Рябинина ловить? А, кстати, покойный Василий Андреевич не намного и старше был. Ну, конечно, пообтерся, набрался полицейского опыта от того же Гробовского, с которым хоть немного, но поработал. «Эх, Алексей Николаевич, и где ж тебя носит-то? На фронте? Так с Германией вроде бы перемирие, переговоры в Брест-Литовске идут, все газеты только об этом и пишут. А, между прочим, Аглая в декабре рожать. Совсем уже скоро, а ты все не возвращаешься». Вечером, уже дома в гостиничном номере, в дверь вдруг постучали. Доктор непроизвольно вздрогнул. Кто бы это мог быть? Анна Львовна нынче ночевала в городе. А никаких гостей Иван Палыч на ночь глядя не ждал и вообще-то планировал крепко задуматься о том, как поймать Рябинина. Поскольку от нового начальника милиции толку в этом смысле пока что было как с козла молока. А он, Артем, все же был человек продвинутый, из 21 века. Сериальчики детективные посматривал, так, между делом. Правда, сильно подозревал, что в сериалах все время врали, но... Стук повторился. «Войдите, не заперто». Вошел председатель сельсовета Пронин. «Не спите еще, Иван Павлович, мне бы посоветоваться». А то товарищ Гладилин уже не у нас, а товарищ Красников уехал. Заходи, заходи, Степан. Выйдя из-за стола, гостеприимно предложил доктор. Сейчас чайку сварганим. У нас замечательный сушеный кипрей. Кстати, весьма полезный. Да я, собственно говоря, ненадолго. Председатель все же стеснялся позднего своего визита, и это было видно. Ну, чай так чай. Вот что, Иван Павлович, мне тут кое-что рассказала Анюта. Ну, дочка. Они ж со скаутами до сих пор дежурят. Черт, хлопнул себя по лбу доктор. Забыл совсем им сказать. Не надо уже дежурить. Карантин-то с Зарного снят. Так они не у Зарного, у Ключа. Ну, со стороны старой станции. Там заброшенная будка обходчика. Пути-то не используются. А ребятам интересно. Иван Павлович покачал головой. Все равно не стоит ребятам так далеко. Мы туда Красную гвардию выставим. У Субботина попрошу. А ты, Степан Викторович, уж Анютке своей передай. Она ж там за старшую. Да уж, довольно улыбнулся Пронин. Такая мать-командирша растет. Так вот, чего я пришел-то? Анютка, как явилась, так рассказала. Видели они на старых путях обходчика, представляешь? Я же сам на железной дороге работал, знаю. Что обходчику делать на старых заброшенных путях? Если бы их вдруг собрались восстанавливать, я бы и знал. Анютка говорит, пожилой такой дядька, но высокий, жилистый, в железнодорожной форме, с фуражкой, вислые пшеничные усы, молоток. С молотком, но без сумки. Обходчик и без сумки. А гаечный ключ, петарды, флажки, куда? Да и молоток обычный. У обходчиков на длинной ручке, чтобы лишний раз не кланяться. Ребятишки просто за ним последили. Он на новый перегон пошел. Спрашивается, чего позабыл на старом? И вообще, я такого с усами не помню. «Да мало ли», — отмахнулся доктор. «Может, новых людей набрали. Паёк-то хороший. А инструментов не хватает. Вот и обычный молоток». «Ну да, так». Подув в кружку, гость вскинул глаза. «А вдруг, да не так? Иван Павлович, ты про Викжель слышал?» Про Викжель слышали все. Исполнительный комитет профсоюза железнодорожников. Пожалуй, самая влиятельная организация в России. Поезда-то хоть как-то, но ходили. А могли и не пойти, если запрещал Викжель. Ну так, в руководстве в основном меньшевики и эсеры, и всего три большевика. Викжель поначалу не поддерживал новую власть, потом решил поддержать. А нынче вообще требовал создания однородного правительства из представителей всех революционных партий и всерьез угрожал всеобщей транспортной забастовкой. Акты саботажа тоже имели место. Как выразился как-то Гладилин, с такими друзьями никаких врагов не надо. «Могут и на путях каверзу устроить», — задумчиво протянул Пронин. «Вполне. От этого Викжеля всего можно ждать». «Иван Павлович, будешь в городе, расскажи Гладилину». «Ага». В городе было не до Викжеля. Гладилин бегал по кабинетам у исполкома и проверял какие-то бумаги, счета. Ундервуд трещал пулеметом. Растрепанная секретарша нервно курила папиросу за папиросой, прикуривая одну от другой. «Ольга Яковлевна, а что случилось-то?» Войдя в приемную, поинтересовался доктор. «С чего такое врал-то?» «Из Москвы кого-то ждут», — оторвалась от Ундервуда Ольга Яковлевна. «Какое-то видное начальство». Иван Павлович махнул рукой и присвистнул. «Ну, ведь из Москвы, не из столицы». Из коридора в приемную вбежал Гладилин, растрепанный не хуже секретарши. «А, Иван Павлович, ты-то мне и нужен. Ты знаешь, кто к нам приезжает? Сам товарищ Семашко». «Видный большевик и мой хороший знакомый. Между прочим, по твоему письму». «Да-да, что ты так смотришь?» Товарищ Артем неожиданно расхохотался. «Вообще-то Николай Александрович едет встречать литерный поезд из Перми с какими-то там медикаментами. С охраной по личному поручению Ленина. А заодно очень хочет встретиться с тобой. Почему, не знаю. И что ты, Иван Павлович, ему такое написал?» Товарищ Семашко приехал на скором московском поезде, который, как ни странно, не опоздал, пришел вовремя. На перроне высокого гостя встречало все нынешнее уездное и городское начальство, включая Гладилина и Красникова. Ну и, естественно, Иван Палыч. Товарищ Артем нервничал и мял в руках кепку. Хоть приезжал хороший знакомый, да еще было неизвестно, как он себя поведет и что вздумает проверить. Да и времени-то со времен Парижа и Ланжумо прошло изрядно, больше 6 лет. Свистнув, паровоз тормозил, окутанный густыми клубами пара. Поплыли вагоны, товарные и парочка пассажирских, путиловских. «Товарищ Семашко!» — вытянув шею, замахал кепкой Гладилин. «Николай Александрович, бонжур!» «А, Сергей Сергеевич, бонжур, бонжур, сова!» Добротное английское пальто старинного кроя, галстук, кашне, смушковая зимняя шапка. «Ну, ты, Николай Александрович, как есть барин, сова. Не сказать, чтобы совсем бьен, но работаем. У тебя, Сергей Сергеевич, тоже кепочка модная. Поди из парижских времен. А псевдоним ты правильно сменил, Гладилин. А то товарищ Артем у нас есть уже, Федор Сергеев, в Харькове. А это, я полагаю, доктор Петров, Иван Палыч». Семашко протянул руку. «Рад, рад. Владимир Ильич про вас телефонировал. Говорят, все мои мысли ему изложили. По поводу централизованного управления здравоохранением. Ничего, ничего. Дайте срок, все будет. И управление, и помощь, и клиники, и лучшие в мире врачи». Лет 50, небольшая бородка, усы, высокий лоб, чуть запавшие глаза смотрят внимательно, цепко. «Ну что, товарищи, литерный приходит завтра в полдень. Так мы с Иваном Палычем, пожалуй, поедем в это ваше Зарное. Не терпится своими глазами все посмотреть. Сергей Сергеевич, вы нам, пожалуйста, автомобили организуйте. Для нас и для охраны. Со мной 5 человек. Владимир Ильич напомнил, чтобы обязательно с охраной. Не смею отказать». Николай Александрович развел руками и улыбнулся. «Ну, поедем. Что время зря терять? Сергей Сергеевич, литерный остановится на станции «Новый ключ». Мы как раз там и сядем. Это далеко вообще?» «На машинах не очень. Тем более сейчас подморозило, дорога есть». Улучив момент, Иван Палыч потянул за рукав Красникова. «Витя, отправь людей на «Новый ключ». Пусть еще на старую станцию заглянут, в будку обходчика, мало ли. Если своих не соберешь, попроси Субботина, он не откажет». Гладилин остался в городе. Кроме охраны, московского гостя сопровождал лишь сам доктор, да в Зарном к ним примкнул Пронин. «Товарищ Семашко лично осмотрел больных. Надо же, заразы не побоялся». «Так-так, как себя чувствуете? Что принимаете? Как лечат?» «О, у вас тут и санитары имеются. Молодца, молодца. А вам, голубушка, лучше бы поберечься, живот-то». «Это Николай Александрович, Аглая Федоровна, заведующая больницей. Прошу любить и жаловать». «Рад, очень рад, Аглая Федоровна». Аглая смутилась и покраснела, но на все вопросы отвечала обстоятельно и толково. «Молодца, молодца», — хвалил Семашко. «Это вот доктор Лебедев из Петрограда». «Рад, вы в столице товарища Барсукова случайно не знали?» «Увы», — развел руками Леонид. «Жаль, жаль. Он там у вас возглавил медико-санитарный отдел». А Николай Александрович Семашко, Иван Палыч, точнее, Артем, конечно же, знал, изучал на семинарах по истории медицины. Одноклассник Пришвина, племянник Плеханова, рано пришел в революцию, видный большевик и основатель всей советской медицины. В гостях у доктора проговорили до полуночи. «Все верно вы делаете, Иван Павлович, все правильно. Ай, молодца! Совершенно с вами согласен. Без системного подхода побороть эпидемии и наладить врачебную помощь нельзя. А значит, требуется централизованный государственный орган. Не так, что кто в лес, кто по дрова. Мне вот даже стыдно было. Империя, а Министерства здравоохранения просто нет». Утром поехали в ключ, да еще завернули к старому кладбищу, так сказать, в эпицентр. «Так-так, значит, говорите, известью. «Все правильно, сибирскую язвой шутки плохи. Я бы на вашем месте вообще все тут огородил. Мало ли, скот забредет случайно, или ребятишки за грибами пойдут». «Огородим», — озабоченно покивал Пронин. «Вот дождемся весны». Станция «Новый ключ» открылась недавно, на второй год войны, и даже не была еще оборудована телеграфом. Лишь небольшой зал ожидания да билетная касса. Ну, дозарная располагалась в верстах в 10, рядом. Телеграф там имелся, и даже протянули телефон. Правда, линия постоянно рвалась. Литерный поезд, паровоз и три пассажирских вагона опоздал на полчаса, что по нынешним временам и опозданием-то не считалось. Выделенные автомобили отпустили по прямой дороге до города. А до Зарного Пронин и Иван Палыч решили добраться на Литерном, заодно и кое-какие вопросы с товарищем Семашко порешать. Тот и так сетовал, что мало времени, так что пришлось пойти навстречу. Паровоз дал гудок. Поехали. Мягко качнулся вагон. Поплыли за окном елки да давно уже облетевшие осины. Я полагаю, надо делать упор на профилактику, вакцинацию, гигиену. Продолжал начатый разговор доктор. Товарищ Семашко, довольно кивнув, улыбнулся в усы. А еще на ликвидацию социальных основ болезней, на охрану материнства и детства. Впереди послышался какой-то хлопок, что-то треснуло. Иван Павлович вздрогнул и повернулся к Пронину. «Что это, выстрел?» «Петарда», — усмехнулся тот. «Ничего удивительного. Если впереди что-то с путями, обходчик оставляет на рельсах петарду. Паровоз наезжает, и оп, дальше ехать нельзя, ждем ремонтной бригады. Хотя и просто дерево могло на рельсы упасть, тогда быстро. Я все же пойду, гляну». Пронин скрылся за дверью. Николай Александрович, настороженно глянув в окно, доктор повернулся к Семашко. «Если не секрет, а что за медикаменты в вагонах, коль такое сопровождение? Морфин имеется?» «Да, пуда полтора», —